Решил, но сразу же задумался, куда идти. Как найти дорогу к сети паука? Когда я бежал за скоробеями, моя тень бежала впереди. Значит, теперь надо идти так, чтобы тень догоняла меня. Огромная птица о шести ножках с прозрачными узкими длинными крыльями взлетела, опустилась и поползла по стволу дерева, около которого я стоял. Я сделал шаг в сторону, а она спустилась со ствола и двинулась прямо на меня. Я отбежал, спотыкаясь о корни, и притаился за другим толстым деревом. Это оса. Ужалит — погибну. Хорошо, что я сразу заметил ее и отбежал. Она мгновенно расправилась бы со мной. Но, стоя за деревом, я вгляделся в хищника и рассмеялся. У нее нет жала. Она совершенно безвредна. Вот наглядный пример к учению Дарвина — мимикрия. Подражание форме и цвету крыльев осы. Это бабочка-стеклянница. Ее крылышки прозрачны, как у осы, они не покрыты пыльцой. Птицы давно уничтожили бы бабочек-стеклянниц, но грозный наряд осы спасает их. Внизу у корней, где я пробирался, была полутьма, теплая и влажная, словно я оказался в погребе, полутемном и сыром, наполненном испарениями гниющих овощей. Неожиданность сменялась неожиданностью. Как в этом лесном маскараде отличить настоящего хищника от ряженого? Я то прятался за дерево, то накрывался листом, то припадал к земле, недвижно замирая. Но сколько раз это бывало напрасно, я прятался не от хищника. В самом деле, я хотел перешагнуть через два лежащих рядом сучка, перегородивших мне дорогу. Но один из них вдруг отделился от другого, толкнул меня и задвигался. Я в страхе упал, но, присмотревшись, понял — гусеница. Кому неизвестно, что единственная защита некоторых гусениц от хищников — подражание сучку, формой и окраской. Что-то гулко и звонко загудело около огромного куста. На вершине его слегка покачивались малиново-розовые шары. По цвету я узнал, что это клевер. А громадное гудящее насекомое — шмель. Опасное соседство. Я спрятался под куст. Тут под кустом я увидел второго шмеля. Куда же спасаться? Но оказалось, что у шмеля только два крыла, совсем как у мухи. Опять фокус. Это не шмель, а муха-мохнатка. Кругом ряженые. Мохнатка в наряде шмеля. Так отпугивает она врагов. Не только ряженые, но и фокусники заполнили мир, в который я попал. Ну вот упало на землю какое-то существо, а оно точно потешается надо мной, шлепнулось о землю, мгновенно согнуло свое тело, метнулось ввысь. Фокусник, жук-щелкун. Я шел вперед, а игра вокруг продолжалась. Игра шла в нарастающем темпе. Мимикрия проявлялась вокруг меня в самых неожиданных формах. Фокусы, прятки, костюмы, взятые на прокат у соседа-хищника. Я перебегал с места на место. Как устал я от этого маскарада! И нет мне пути. Не дойти, не добраться до сети паука, где осталась спасительная крупинка. Легкий ветер качнул вершины трав. Что-то грохнуло, свалилось и покатилось передо мной, заслонив дорогу. На земле лежала огромная крынка, чуть ли не вдвое больше меня. Очень осторожно подошел я к ней и стал рассматривать. Горшок был умело и ловко вылеплен. Глина и песок были сцементированы каким-то составом. Глиняный горшок, но не обожженный. С радостным беспокойством я смотрел и не мог насмотреться на крынку. Ясно, совершенно ясно. Та же рука, что изготовила деревянную ложку, которую я держу теперь. Та же рука вылепила из глины крынку. Я стал оглядываться. Мне казалось, что вот из чащи леса выйдет ко мне человек, думчив. Ветер зазвенел, зашумели над моей головой вершины трав. И вдруг на землю полетела еще одна крынка. Я успел спрятаться за ствол дерева. С вершины деревьев летели все новые и новые крынки. Когда ветер стих, я кинулся к ним и стал внимательно рассматривать каждую. И вот в одной я увидел на дне такое, что заставило меня отшатнуться. Там прилипла лапа чудовища, из сетей которого я едва выбрался, лапа паука. Нет, нет, не станет человек лепить горшки, наполнять их убитыми пауками и развешивать по деревьям. Но кто же и для чего занялся здесь гончарным производством и заготовкой впрок продуктов? Даже считанные дни случайного знакомства с жизнью насекомых по книгам, рисункам и фотографиям в Ченске, даже отрывочные воспоминания детских наблюдений природы дали мне возможность понять, как многообразны ремесла насекомых.